Глубокая ночь. Линцей, башенный сторож, стоя на страже, поет. Страж зоркий, всегдашний, на вышке стою, сроднившись с башней, весь мир я люблю. Вся даль предо мною открыта всегда, и звезды с луною, и лес, и стада. Весь мир с неизменной я вижу красой, доволен вселенной, доволен собой. Что видел с отрадой я в жизни своей, все было усладой счастливых очей. Пауза. Нет, не только наслаждение вижу здесь я в вышине. Что за страшное видение там грозит из мрака мне? Между лип там засверкали, и искры в сумраке двойном. Вот пожар ползет все далее, раздуваем ветерком. То горит избушка, тлея в темной сырости своей. Помощь ей нужна скорее, ну, уж нет спасения ей. Ах, как добрым людям старым страшен был огонь всегда. А теперь объят пожаром дом их. Страшная беда. Вот уж красными огнями стены мшистые горят. Старички бы только сами не погибли. Что за ад? Языки огней взбегая, листья жгут, шипят, дымя, ветки гнутся, засыхая, сучья падают, шумя. Вот что вижу я, вздыхая. О, зачем так зорок я? Вот часовня обвалилась тяжким бременем ветвей, и в вершинах заструилось пламя тысячами змей, и торчат, светясь уныло, красным пурпуром стволы. Долгая пауза, снова пение. Что веками взор манило, скрыло все завеса мглы. Фауст на балконе против дюн. Что там за плач вверху певучий? Жалеть уж поздно. В вышине он стонет, и досадой жгучей вновь сердце мучится во мне. Я поспешил. Но пусть золою и пеплом станут липы те. Я скоро башню там построю, чтобы вдаль смотреть на высоте. А стариков найду тогда я на новоселье, и простят они обиду мне, встречая в довольстве дней своих закат. Мефистофель и трое сильных внизу. Мефистофель. Бегом вернулись мы сюда. Прости, случилась беда. Стучались мы, ломились там. Но все не отворяли нам, мы навалились, налегли и прочь гнилую дверь снесли. Просили мы, внушали страх. Никто не слушал просьбы той, и, как всегда в таких делах, все речи были звук пустой. Тогда, чтоб праздный спор не длить, мы их решились удалить. Немного было тут возни, от страха умерли они, а гость, который был там скрыт и вздумал драться, был убит. Борьба кончилась сейчас, но, невзначай, один из нас рассыпал уголья, и вдруг солома вспыхнула вокруг и запылала все костром, невольным жертвам нашим трем. Фауст. К моим словам вы глухи были? Не мена это, а разбой. Проклятие вашей дикой силе. его делите меж собой. Хор. Он песню старую поет, сноси охотно силы гнет. Кто смел, кто тверд, будь сам в борьбе защитой дому и себе. Уходят. Фауст на балконе. За тучей звездной рой сокрыт. Огонь уж гаснет, чуть горит. Пахнуло воздухом ночным, ко мне несется легкий дым. Да, слишком скор был мой приказ, и слишком скоро все сейчас свершилось. Я тому виной. Что там за тени предо мной?